сейчас черти носят. Где ты, я жду тебя уже часа три. Где ты, ну где тебя сейчас черти носят. Где ты, я жду тебя уже часа три. Я жду тебя уже часа три.